кратер неизвестного вулкана. Адамберг зачитал длинный список преступлений, внимательно наблюдая, не вызовет ли хоть одно из них реакцию на царственном лице Арианы. Но Омега была слишком хитра, чтобы так просто выдать себя, и, притаившись за непроницаемой завесой, с улыбкой слушала его. И только эта вымученная улыбка выдавала ее тайное присутствие. В убийствах Панье Жанины, 23 лет, и Беладан Кристианы, 24 лет, любовниц Лагарда Шарля Андре, вашего супруга, в подстрекательстве и организации побега Ланжевен Клер, 75 лет, отбывающий наказание в тюрьме Фрейбурга, Германия, в убийстве Карлштейна Отто, 56 лет, надзирателя в тюрьме Фрейбурга, в убийствах Шатель Элизабет, 36 лет, секретаря турагентства, Веймо Паскалины, 38 лет, служащий сапожной мастерской, Тунде Диалы, 24 лет, без определенных занятий, и Пайо Дидье, 22 лет, без определенных занятий. В покушении на убийство Ретанкур Виолетты, 35 лет, лейтенанта полиции, в убийстве Грималя Жиля, 42 лет, бригадира жандармерии, в покушении на убийство Бидо Франсины, уборщицы, во вторичном покушении на убийство Ретанкур Виолетты в присутствии свидетелей, в осквернении могил Шатель Элизабеты и Веймо Паскалины. Адамберг в изнеможении отложил листок. 8 убийств, 3 покушения на убийство, 2 оскверненные могилы. В надругательстве над котом нарциссом, 11 лет, прошептал он. Эвисцерации большого рыжика, оленя с 10 отростками и 2 его неизвестных товарищей. Ты меня слышишь, Ариана? Я не могу понять, о чем ты, вот и все. Ты давно затаила на меня обиду, да? Ты так и не простила мне, что я свел на нет твои заключения в деле Юбера Сандрена. А вот оно что, ты прямо на нем зациклился. Составляя свой план, ты решила отыграться на нас. Твой успех неминуемо вел к моему провалу, чего уж лучше. Меня перевели к вам на работу, потому что у нас было вакантное место, и ты его попросила. Ты вывела из строя доктора Ромена, заставив его питаться журавлиным пометом. — Журавлиным пометом? — тихо спросил Эсталер. Данглар недоуменно развел руками. Ариана вынула из сумки сигарету, и Вейрен протянул ей зажигалку. — Пока можно курить? — вежливо обратилась она к стене. — Можешь говорить, сколько влезет. Меня предупреждали на твой счет. Ты не в себе. Твоя мать была права. У тебя в голове со свистом гуляет ветер. — Оставь в покое мою мать, — сдержанно сказала Адамберг. — Мы с Дангларом и Столером видели, как ты вошла в 23 часа в палату к Ретанкур, держа в руке шприц с навоксоном. Скажи, что ты об этом думаешь. Адамберг подошел к ней со стороны стены, но Ариана тотчас же повернулась к столу. — Спроси лучше Ромена, — сказала она. — Он скажет, что в шприце содержалось средство, нейтрализующее навоксон. Оно быстро поставило бы ее на ноги. Вы с Лавуазье воспротивились этому под тем предлогом, что препарат находится пока в стадии разработки. Ромену же я оказала услугу. Он не в силах был сам доехать до больницы. Не могла же я знать, что у них что-то было с Ретанкур, и она пичкала его транквилизаторами, чтобы получить над ним полную власть. Она все время торчала у него, присосалась к нему, как пиявка. Полагаю, он понял, какой вред она ему причиняла, и воспользовался случаем, чтобы от нее избавиться. В его состоянии смерть приписали бы внезапному ухудшению. — Побойся Бога, Ариана! — воскликнул Ромен, пытаясь подняться. — Брось, старик, — сказал Адамберг, возвращаясь к своему стулу, что заставило Ариану в очередной раз повернуться в противоположном направлении. Адамберг открыл блокнот сел за стол и несколько минут что-то писал. Ариана была сильным, очень сильным противником. Судью вполне могла убедить ее версия. Кто посмеет усомниться в словах известного судебного медика, поверив незаметному доктору Ромену, утратившему здравый смысл? «Ты хорошо знала медсестру», — продолжила Эдамберг, «и часто расспрашивала ее, пока работала над книгой. Ты знала, кто ее арестовал. Достаточно было самой малости, чтобы пустить меня по ее следу, при условии, само собой, что она окажется вне тюрьмы. Ты убила охранника и помогла избежать, надев на нее врачебный халат. Потом перевелась сюда, чтобы быть в эпицентре событий, подготовив себе отличного козла отпущения. Тебе оставалось только завершить приготовление микстуры, самой грандиозной твоей смеси». «Не любишь ты мои смеси», — с сожалением сказала Ариана. «Не очень. Ты переписала рецепт? Или с детства знала наизусть?» «Какой рецепт? Гренадера? Фиалки? Знаешь ли ты, что у свиней в пятачке есть кость?» «Да», — удивленно ответила она. «Конечно, знаешь, ты же оставила ее в раке святого Иеронима вместе с овечьими костями. Тебе давно знакомы эти мощи, как и де реликвис. А знаешь ли ты, что и в кошачьем пенисе есть кость?» «Признаюсь, нет». «А крестовидная кость сердца у оленя?» «Тоже не знаю». Эдамберг предпринял еще одну попытку, подойдя к двери, но Ариана преспокойно повернулась к Данглару и Вейренку, глядя сквозь них. «Узнав, что Ританкур стремительно поправляется, ты поняла, что времени остается совсем немного, и надо срочно заставить ее молчать». «Уникальное явление. Кажется, доктор Лавуазье не хочет тебе ее отдавать. Во всяком случае, об этом шепчутся в Сен-Венсан-де-Поле». «Откуда ты знаешь, о чем там шепчется?» «Тесен мир моих коллег, Жан-Батист». Эдамберг взялся за мобильник. Ламар и Морель обыскивали квартиру, которую Ариана снимала в Париже. «Ну, туфлю, по крайней мере, мы нашли», — сказал Ламар. «Это ботиночки песочного цвета с высокой шнуровкой на микропорке толщиной около 10 сантиметров. Да, сейчас на ней такие же, только черная. Эта пара лежит вместе с аккуратно сложенным длинным серым шерстяным пальто, но подошвы не навощены». «Понятное дело, воск — это всего лишь наводка на медсестру. А снадобье?» «Пока ничего».